Глава первая. Суд Рагнара. «Ох, сомневаюсь я в этой истории», — пробормотал я, приложившись к ковшу. Пивко уступало тому, что варила моя прекрасная женушка, но всяко лучше того, что когда-то называлось Балтикой. Хотя, если по-честному, вкус того пива я уже не помнил. Слишком долго я здесь, в Средневековье, чтобы помнить, как оно там, в мире компьютеров, чиновников и телевизионных шоу. В мире, где меня звали Николай Григорьевич Переляк, и где был я уважаемый человек, оружейник и фехтовальщик, достигший своего естественного социального потолка. Здесь, в Средневековье, я тоже стал уважаемым человеком и успел испробовать многое. От раба до хёвдинга, то есть вождя боевой дружины. Собственно, я и сейчас оставался вождем, вот только дружина у меня была, едва хватит, чтобы заполнить румы моего маленького дракара. Звали меня здесь до недавнего времени Ульфом Черноголовым. Ульфа я придумал сам, а Черноголовым окрестили братья по палубе. Но в прошлом году один из моих хольдов, берсерк и великий воин Хавгрим Палица, перекрестил меня в Ульфа Хвити, белого волка. Никто не возражал, я тоже. Белый волк — мой давешний зверь-хранитель, или как там это называется, неважно. Важно, что когда он приходит, мы танцуем. И танец этот — лучшее, что я испытывал в жизни. Зато для моих врагов он весьма неприятен. Что еще добавить? Здесь у меня есть названный сын. Вот он сидит. Виги Вихарек. Я встретил его, когда он был совсем мальчишкой, рабом у франкских монахов. Теперь он викинг, дрэнг и уважаемого рода, моего, то есть, поскольку я его усыновил по всем здешним правилам. Еще у меня есть названный брат, тоже берсерк и сын берсерка, а зовут его Свартхёвди Сварессон по прозвищу Медвежонок. Медвежонок — брат мой по клятве и по праву родства, поскольку сестра его Гудрун — моя законная жена. Сейчас медвежонок сидит напротив меня, и шею его, вполне годную, чтобы согнуть лом, разминает сисястая девка-рабыня, которую братец только что употребил по прямому назначению. К обоюдному удовольствию. Свартхёвди любит женщин, и они его тоже. По здешним понятиям медвежонок красавчик. Нос с картошкой, борода лопатой, лапы в татуировках — из-под белесых бровей поблескивают медвежьи глазки профессионального убийцы. Моему братишке не то что палец в рот не клади, вообще ничего съедобного в его сторону не протягивай. Отхватит по самые ягодицы. Это о нас мой скальд Тьодор Певец сочинил сагу о волке и медведе, от которой меня уже тошнит. Но людям нравится. Свартхёвди по обряду мой младший брат. Он сам так решил, хотя здесь, на острове Сёлунд, он не менее уважаемый человек, чем я. Богатый и славный. Я тоже богатый и славный, а многие считают меня еще и удачливым. Я не спорю. Ведь моя жена — самая красивая женщина Сёлунда. Внешнего сходства с братом, к счастью, ни малейшего. И я ее люблю. Последнее неудивительно. Удивительно то, что она меня любит. Полюбила, как утверждает, с первого взгляда, хотя по местным меркам я не очень. Среди всех этих высоченных, плечистых, синеглазых блондинов я смотрюсь очень посредственно, ибо росту невысокого и масти черной, за что и получил, кстати, первое прозвище. Однако эти недостатки внешности уходят на второй план, когда у меня в руках клинок. Игре с железом я обучался еще в прошлой жизни — и достиг немалых успехов, не говоря уже о коллекции престижных кубков и медалей. Но только здесь я достиг настоящего совершенства. Ведь только здесь клинок становится тем, для чего создан — границей между двумя мирами — миром жизни и миром смерти. «В какой истории ты сомневаешься?» — ворчит Свархёвди, красный, распаренный, ленивый. «Ты о чем, брат?» «В той, что Сигурд Змей в глазу рассказал прошлой весной». «А что он рассказал?» «Свартхёвди хорошо. Он всласть попинал мяч, качественно пропарился, всосал литров 5 пива, поимел девку, здесь это супружеской изменой не считается, и теперь способен думать только о простом и приятном. Год назад, напоминаю я, помнишь, на перу у конунга он рассказывал, как у него дракар пропал?» «Ну, бормочет медвежонок, не помню». «И что нам до пропавшего дракара Сигурда Рагнарсена?» «Забыл, что ли?» Ивар рассказывал. «У Сигурда дракар пропал, а жрец в Одансе ему заявил, мол, боги его забрали». «А чё такого?» — бормочет медвежонок. Татуированная лапа нащупывает ляжку рабыни и щиплет. «Больно!» — рабыня пищит, но массажа не прекращает. Рабыне, по-здешнему тир, положено терпеть. Она принадлежит одному из многочисленных родичей медвежонка, так что Свартхёвди может делать с ней все, что пожелает. Хотя, если он ее покалечит или убьет, придется выплатить ущерб, как за порченную вещь. Но пока она в полном порядке и востребована. И судя по тому, какие взгляды кидает в ее сторону вихарек, одиночество ей в ближайшее время не грозит. Однако, пока рабыня занята медвежонком, вихарьку ничего не светит. И он это понимает. «А то, братец, — говорю я, — что нахрена богам дракар Сигурда Рагнарсена?» «Ну, медвежонок, похоже, собирается задремать. Дракар, небось, хорош у Змееглазого-то. А боги? Кто знает, что им надо? Ты, что ли, знаешь?» «Что надо богам, я не знаю. А вот насчет дракара догадываюсь. Это Хрёрик, брат, больше некому». Здесь я могу говорить свободно. Хозяин и его сын ушли готовить пирушку, а мой названный сынок Виги Вихарек попусту болтать не станет. Что ж, до рабыни, то кто их слушает? «Думаешь?» — Свартхёвди приоткрыл один глаз. «А знаешь, на Хрёрика Сокола это похоже. Если он жив, ясное дело. Хотя... увести дракар с пристани главного города Сигурда? Не, не верю, невозможно». И глаз снова закрылся. «А я бы проверил». «А что тут проверять?» «Вот придут первые корабли из Хедеби и узнаем». «Почему из Хедеби?» — спросил я. «А откуда?» «Там его покровитель Харик, конунг всех данов. Куда ему еще бежать?» «Я не думаю, что Хрёрик пойдет к Харику-младшему. Один раз Харик уже не смог защитить его от Рагнарсена. Надо быть слепым, чтобы дважды вступить в одно и то же коровье дерьмо. Хрёрик не таков. Если ты прав, и это Сокол захватил дракар Сигурда, то наш бывший конунг дернул за хвост дракона прямо в его логове», — проворчал Свартхёвди. «Змей в глазу не успокоится, пока не отомстит. Ты помнишь, он напал на Хрёрика прямо на глазах у данников Харика Конунга? Он напал на того, кто говорил против него на Тинги. И новый Тинг, как ты знаешь, принял уже сторону Сигурда. И Харик-младший утерся. А это значит, теперь любой Рагнарсен может взять морскую дань с любого из бондов Харика. И никто не посмеет жаловаться. Да и кому?» «Не могу понять», — проговорил я, приложившись к пиву. «Почему Харик Конунг позволил все это?» «А что тут непонятного?» — удивился Свартхёвди. «Лучше пусть тебя называют конунгом всех данов, чем врагом Рагнара Конунга. Если бы Рагнар Лодброк пожелал...» Медвежонок с хрустом потянулся и встал. «Он еще до осени занял бы место Харика». «Так почему же он этого не сделает?» — поинтересовался я. «А зачем ему?» «Он не хочет быть конунгом всех данов. Он желает стать конунгом Англии, Нортумбрии, Эссекса. И еще каких-то там земель не помню. И он станет, поверь моему чутью». Свартхёвди схватил бодейку с ледяной водой и опрокинул на кудлатую голову. «Эх, что-то я проголодался!» «Эй, куда?» Он поймал за руку попытавшуюся ускользнуть рабыню и пихнул ее к вихарьку. «На, сынок, поиграйся!» Ну да, вихарек и ему сын. Таковы правила побратимства. И дракаром мы владеем вместе, и дружиной Хирдом командуем тоже на пару. Но я все равно главнее, потому что старший. Так что решать, куда и зачем мы поплывем, тоже мне. Однако мнением Свартхёвди я пренебрегать не стану, и он это знает. Вот только искать Хрёрика в Хедебю я не буду. Есть у меня мысли о том, где он может быть. И медвежонок об этом узнает. В свое время. В столицу Рагнара Ладброка Раскилле, расположенную внутри прекрасного фьорда, не менее прекрасного острова Сёлунд, мы приехали вчетвером. Я, медвежонок и вихарек, еще с нами увязался мой хирдман и по совместительству скальд Тьёдор Певец. Приехали вроде бы по делу прикупить рабов, эдак с дюжину. Сейчас, сказала мама моего побратима Рунгерт, самое время. Содержать зимой не придется, и есть еще месяц, чтобы подкормить трелей до рабочего состояния. Правда, стоили рабы весной подороже, чем осенью, когда викинги возвращались с набегов. Но по деньгам выходило так на так. Зато если уж раб пережил зиму, значит и летом не помрет. Она у нас хозяйственная, Рунгерт. И это хорошо, потому что по совместительству она мама моего сына Хельгу. Считается, правда, что Хельгу я усыновил, но вообще-то он мой сын и есть. Такая вот у меня личная жизнь насыщенная. Временами. Была. Покупка трелей для меня только повод скататься в Рагнарову столицу. В Роскилле я предполагал заняться сбором информации, поболтаться среди народа, послушать новости, прикинуть планы на лето. А рабами пусть Свартхёвди занимается. Хотя есть у меня подозрение, что и для медвежонка рабы только повод. Главное же — выпить-закусить на халяву у многочисленных братьев-дядьев-племянников, которых у него без числа. Как и у всякого родовитого скандинава, считающего родство до седьмого, а то и до десятого колена. Однако на рынок мы все же пошли, на третий день, причем все вчетвером. Но вместе мы пробыли недолго. Тьёдор потерялся практически сразу, и я знал, где его искать, если что. В кабаке. Потом разделились и мы. Медвежонок с вихарьком двинули туда, где торгуют нашими братьями по разуму, а я решил просто прогуляться по городу. На самом рынке сейчас неинтересно. Единственное, что меня по-настоящему интересует, это оружие. Однако все стоящее в области вооружений давно распродали. Опытные люди закупаются осенью. Хотя и осенью ничего не покупал. Оружие столько, что сам продавать могу. Так что рынок я покинул и отправился к пристани. На корабли поглядеть. И угодил прямо на судебное заседание. По местным меркам это считалось отличным шоу, особенно если дойдет до судебных поединков. Хозяин Сёлунда, Скона и еще многих датских земель конунг Рагнар Ладброк во всей своей грозной красе восседал на троне в окружении страхолюдной гвардии. Этажом ниже теснились жаждущие правосудия. Меня пропустили в первые ряды без вопросов. Я считался человеком Ивара Бескостного, хотя и не носил на одежде его знака. Типа союзник, но уважаемый. Ага, а суд-то неравный. С одной стороны, какой-то занюханный бонд, с другой — настоящий воин. Хирдман. Кажется, из дружины Уба Рагнарсона, точно не скажу. И на его стороне десяток здоровенных мордастых дружбанов. А за бондом только парочка свидетелей, таких же занюханных. Убов боец мне сразу не понравился. Ну, не люблю я таких, наглых, кичливых и норовящих опустить тех, кто помельче. Бонда истца я не знал. Наверное, откуда-то с другой части Сёлунда. Чем, интересно, его так изобидели, что он вызвал на Рагнаров суд Рагнарова же человека? Узнал. Суд продолжался уже часа два. Но то, что было раньше, мне пересказали. Была, значит, у Бонда дочь. И на беду свою приглянулась девушка-ответчику, визбору морской крыси, когда тот заявился в дом Бонда. Гость здесь весьма уважаем. Но не настолько, чтобы по первому требованию класть ему в постель хозяйскую дочь, свободную, между прочим, датчанку. В общем, не захотела девушка добровольно отдаться крысе, и я ее понимаю, и тот повел себя неправильно. То есть грубо наплевал на законы гостеприимства, которые не только хозяина обязуют гостя кормить, защищать, но и от гостя требуют правильного поведения. Обиженный отказом, Визбор, морская крыса, побил Бонда и всех его домочадцев, причем кого-то даже до смерти. Потом изнасиловал девушку, забрал с собой, то есть увез сюда, в Роскилле, без всяких обусловленных законом формальностей. По словам свидетелей, обращался Визбор с ней отвратительно, как с рабыней, а не свободной. Бил часто и сильно, так что у девушки даже случился выкидыш. Умыкнутая девушка на суде тоже присутствовала, причем стояла не с отцом, а на стороне, отведенной ее обидчику Хирдману. Когда-то она, возможно, была красивой, но сейчас выглядела неважно. Похоже, недавно ей крепко досталось. Сначала я удивился, не понял, как такое возможно. То есть беспредел воинов в отношении бондов — это нормальная ситуация во всех землях датской марки и далеко за ее пределами. Однако не в Сёлунде. Здесь все землевладельцы держатся друг за друга, как я успел убедиться. Да и Рагнар их поддерживает, не дает своим головорезам безобразничать у себя дома. И это правильно. Если учесть, сколько викингов здесь постоянно болтаются, они бы весь остров на составные части разобрали вместе с населением, а великолепные леса, красу и гордость Сёлунда, основу его кораблестроительной промышленности, сожгли нафиг на дрова. Все встало на места, когда мне сказали, что мужик не сёлунский, а сконец. С той территории, которую недавно отхапал папа Рагнар и поделил между сыновьями, Бьорном и Убой. Скона не сёлунд, так что у Бонда никаких шансов на справедливость. Этак он еще и в рабы угодит за поклеп. Собственно, к этому и шло. Визбор крысы даже не оправдывался, не сомневался, что приговор в его пользу. Да и никто из зрителей тоже не сомневался. Но мнения все же разделились. Одни считали Бонда придурком, другие тоже придурком, но придурком храбрым. Рожа у Визбора крысы лучилась самодовольством. Мерзкая рожа. Кровожадный, обнаглевший от осознания безнаказанности злодей. То есть среди моих собственных хирдманов были с рожами и похуже, но то были свои, а этот... просто сволочь. Меня особенно взбесило, что он избил девушку до выкидыша. Но неровно я относился к такому. Наверное, потому что у моей Гудрун осенью тоже случился выкидыш. Правда, ее никто не бил. Наоборот, она сама убила. И не кого-нибудь, а сконского ярла. Однако потрясение сказалось. Ребенка она потеряла. И убивалась жутко. Правда, сейчас, когда она снова беременна, стало полегче. А вот этой малышке легче точно не будет. У меня нет никаких оснований любить сконцев. Никто не принес мне столько горя, сколько они. Но то были воины, а этот... Наверное, он все же больше храбрец, чем придурок. Похоже, драться собирается. С Хирдманом? Совсем с ума сошел? Хотя... что ему терять? «Пусть боги рассудят», — вещает Рагнар. «Это значит, убей его, Визбор, и дело с концом». Окружение Ладброка веселится. Скалится Уба Рагнарсон, кричит своему человеку, мол, сделай из свинопаса свинью. Не смеется только Ивар Бескостный. На его лице, как обычно, никаких эмоций. Какие эмоции у дракона? «А, черт!» Нет, я не могу этого допустить. Если не встряну, уважать себя перестану. А если встряну, этот Визбор вполне может меня убить. Боец он лихой, в этом можно не сомневаться. А если я его убью, то на меня может обидеться сам Уба Рагнарсон, а это уже совсем неприятно. Ну и хрен с ним, с Убой, пусть обижается. «Конунг!» Я шагнул вперед, изобразив легкий поклон. Меня узнали. Губы Ивара тронула еле заметная усмешка. «Ульф Хвити? Хочешь что-то сказать?» — очень благожелательно поинтересовался Рагнар. «Хочу. Висбург глядит на меня и чуток напрягается. Я в его сценарии не предусмотрен. Но напрягается он совсем немного, пока не вспоминает, кто я такой. А я для таких, как он, человек Ивара Рагнарсона, то есть свой. Вдобавок, всем известно, что я пострадал от сконцев, следовательно, никак не могу оказаться на стороне истца. И беспокойство тут же сменяется любопытством. Чем же его Висбура развлечет этот маленький чернявый парень? «Уж развлеку, не сомневайся». «Говори», — благожелательно разрешает Рагнар. «Он тоже ждет чего-то интересненького». Шум стихает. Все хотят услышать, что я сейчас изреку. И я изрекаю. Неожиданное. «Мой конунг, этот человек, кивок на Бонда, кажется мне очень храбрым. А храбрость, как я думаю, по нраву богам». «Все это знают», — соглашается Рагнар. «Вот пусть он и покажет свою храбрость, сразиться с Висбуром морской крысой. И если боги на его стороне, он непременно победит». Конунг пошутил. И всем весело, гогочут, аж рев стоит. «Пусть Тор поразит крысу молотом», — орет кто-то. «Или Один своим копьем Гунгниром. Или Фрейр своим. Га-га-га-га-га». Гунгнир — копье главного бога скандинавского пантеона Одина. Фрейр — бог плодородия. Как и положено, богу этого профиля отличается размерами соответствующего органа. «Если ты позволишь, Рагнар Конунг, — говорю я, когда вопли немного стихают, — я бы хотел сам послужить оружием богов». Сразу становится тише. «Что он сказал?» — переспрашивают у меня за спиной. Убба все еще скалится, он не понял. А вот морская крыса сообразил. Ухмылочка-то с морды сползла. «Отож, как говаривала моя бабушка». «Хочешь встать за сконца?» — удивляется Рагнар. «Зачем тебе?» «Мне понравилась его храбрость». Я выдерживаю взгляд конунга, не сморгнув. Рагнар ухмыляется еще шире. «В конце концов, для того и существует Божий суд, чтобы люди могли повеселиться. А славный Хольмганг куда лучше, чем выступление мясника». «Поединок чистый!» — провозглашает конунг. «Это устраивает всех. Никто не станет мстить Бонду, если я прикончу Висбура. Именно Бонду, а не мне, потому что формально сражается он, и все пряники и плюхи тоже его. Но не о Бонде заботится Рагнар, потому что и мой брат-медвежонок не станет мстить Висбуру, если тот прикончит меня». «До первой крови», — говорит Рагнар. «Если ты, белый волк, докажешь правду этого сконца, Висбур вернет девку и заплатит... заплатит 10 марок». Толпа шумит. 10 марок — огромные деньги за простую девку. Рагнар щедр. Из чужого кармана. «Если боги окажутся на стороне Висбура, то девка останется с ним, а этот бонд и все, что у него есть, станет собственностью Висбура». Вот теперь нормально. С обеих сторон заклад примерно одинаковый. Рагнар честен. По-своему. Вижу, как Ивар и Убба ударили по рукам. Даже не сомневаюсь, кто на кого поставил. Я глянул на сконского бонда. Растерялся мой протеже. Он уже приготовился умереть, и тут появляется шанс. Или это новое издевательство? Он боится. Оценить мою искренность и мои боевые качества он не может. Видит только, что я мельче Висбура раза в полтора. Зато Висбур оценил ситуацию правильно. Ишь, какая у него рожа, хищно сосредоточенная. Вот то-то. Это тебе не Бонда фрезать. Нет, Висбур не испуган, он же викинг. Они вообще ничего и никого не боятся. Только честь потерять. Он просто прикидывает, как меня поэффектнее убить. Давненько я не стоял в кругу. Так, что у нас в кармашках? У моего противника полный набор. Он-то не на прогулку шел, а на суд. У меня же легкая кольчушка, больше для важности, чем для дела. Такая кинжал остановит. Удар по касательной, пожалуй, тоже. Шлем Но шлем мне кто-нибудь позаимствует и щит, потому что иначе и Висбору придется драться без шлема и щита, а ему это точно не понравится. Еще у меня есть мой вдоводел. Дивный клинок, равного которому у Висбора точно нет. «Мечи и щиты!» — провозгласил назначенный ярлом судья на ринге. «Без права замены!» Висбор встряхнулся, вынул из-за пояса топорик и сунул за щит. Топор — это можно, и кинжал, и даже швырковый нож, если кто-то из нас захочет им воспользоваться. Только это вряд ли. Против доспешного, да еще со щитом, это как в бронетранспортер камнями бросаться. А вот копье нельзя, и большую секиру. Шлем и щит мне дали. Шлем с открытым лицом, что неплохо, лучше обзор. Хуже, что шлем великоват, а щит тяжеловат, но управлюсь. А может, мой волк придет. Но мечтать не вредно. Хорошо, двигается Висбор. Даже для Хирдмана из банды Уба Рагнарсена выше среднего. Я провернул в кисти клинок, покрутил головой, разминая шею, демонстративно игнорируя противника. Не повелся Висбор, не кинулся диким кабаном. Точно слыхал обо мне, а может, даже и в деле видел. Дистанцию сокращает очень аккуратно. Мастер. Ну да где наша не пропадала? Я и не таких бугаев заваливал. Вот хоть того же Торсона вспомнить. Никакой до первой крови, думал я, глядя на торчащий из-под низкого наглазника пук бороды с черной дыркой рта. Насмерть убью скотину. И тут скотина атаковала. Прыжок щитом вперед в закрытом положении в мой щит. Учитывая разницу в весе, мог бы и снести, но я успел уйти назад. К сожалению, только назад. Логичнее было бы влево, чтобы контратаковать, но я почувствовал в сторону нежелательно. Слишком уж напрашивалось. И точно, Висбор этого и ждал. Выпрыгнул с рубищем сверху, щитом перехватывая мой встречный. И тут я его подцепил ногой. Удачно, крысу аж развернуло. Но все же пришел он на ноги. Хорошо пришел. Успел щитом прикрыться сверху и сбил мой вдоводел краем. Но контратаковать не смог. Позиция неудобная. Так что атаковал я. Махнул под ноги финт, бросил меч вверх, одновременно переводя рубящий в колющий. Опять успел крысюк. Сбил сильной частью клинка и сразу долбанул щитом в щит, отбросив меня шага на три. И тут же повторил, пытаясь дотянуться до моего лица из верхней позиции. А вот хрен тебе, золотая рыбка. Шлем у меня открытый, и морду под железо я не подставлю. И не подставил. Подставился Висбор. Вскрылся на щелочку. Я мог бы его достать, царапнуть колено и получить законный выигрыш. Меня это не устраивало. К счастью, не устраивало. Иначе словил бы меня крыса. А так только хрюкнул разочарованно, когда меч впустую проткнул воздух. Похоже, недооценил я Висбора. Вон как сыграл клинком. Совсем не в размашистой манере викингов. Промахнулся крысюк, но не растерялся и инициативу удержал. Сразу бабах! Всей силой по-простецки по щиту. Ответить я не смог, потому что шатнуло, и Висбор окончательно взял инициативу. Ноги топчут землю, пыль щекочет ноздри, от морской крысы несет крысой. Я проигрываю, теряю время и силы. С викингами нельзя долго. Они выносливые, суки. Выносливее меня. Понравилось гаду. Лупит по щиту, как ударник по барабану. Только треск идет. Я пока что успеваю сбрасывать, переводить в скользящие, так что основе щита не вредит. Вокруг рев стоит. В основном своего подбадривают. Крысу, то есть. И иногда и мое имя, в общем, оре проскакивает. Я здесь тоже не чужой. И на франков с Рагнаром ходил, и на англов с Ивором, и с тем же Убой. А крыса, похоже, увлекся. А вот это он зря. Есть у меня одна домашняя заготовочка. Как раз под Хольмганг с такими вот щитосеками. Так что я отбивался и выжидал оказии. Прием у меня отработан. Тут главное, чтобы человек увлекся, силу почувствовал. Чтобы казалось, вот-вот и развалится у врага щит. Сколько раз он уже приложил? 10? 12? Я был терпелив. С таким, как Висбур, ошибиться нельзя. Одна попытка. Первая и последняя. Так что ушел в глухую защиту. Я старательно делал вид, что жду, когда противник устанет. Крыса же знал. До усталости ему еще часа полтора при такой нагрузке. И потому не снижал напора. Азартно лупил. Чуял, сволочь, близкую победу. Думал, вот я ошибусь, и хана моему щиту. А без щита он меня точно угандошит. Радовался Висбур. Втягивал пыльный воздух волосатыми ноздрями и уже чуял, как вскроет мою легонькую кольчужку. Пора. Легкий доворот плеча, и клинок Висбура приходит на ребро моего щита. И, конечно, прорубает его до самого умбона. И вот оно. Я выпускаю щит. Нет, меч крысы не застрял, просто его немного защемило. И падающий щит, естественно, увлек за собой меч. Совсем немного, сантиметров на 20. И руку, которая держала меч, тоже. А упали они уже вместе. Щит, меч и рука, которая его держала. Отрубленная почти по локоть. Вот за это я так люблю вдоводел. При всей своей легкости рубит он просто загляденье. Я ухмыльнулся. Сделано отменно. Не убил, да, но воинам Висбуру больше не быть. Пусть в бонды переквалифицируются. «Закончено!» — заорал полевой судья. «Все, Висбур, ты теперь тоже бонд», — с усмешкой сообщил я проигравшему, который, не веря, глядел на обрубок, из которого хлестала кровь. Я повернулся к Рагнару и увидел, как вдруг изменилось его лицо, и прыгнул вперед с разворотом. Очень вовремя прыгнул. С Висбуровым топором разминулся на какие-то сантиметры. «А ты нехороший человек, Висбур. Впрочем, что ожидать от крысы? Моя рука с мечом у бедра. От бедра я и ударил. Результат предсказуемый. Это как моей Гудрун мясо для обеда рубить». Хлестнул по восходящей и шагнул в сторону, чтобы кровью не замараться, когда крыса пролетел мимо меня. Уже без топорика пролетел и без левой кисти. Все, дружок, нечем тебе теперь беременных девушек лупить. Да ты теперь штаны самостоятельно спустить не сможешь. Висбур и не собирался. Когда ему бросились на помощь, мотнул головой, подбежал уже шатаясь, кровь-то хлестала к упавшему мечу, прижался к нему обрубками, да так и повалился наземь. Что ж, может, ему и засчитают прогиб. Прирастят руки и усадят за большой стол в Асгарде. Там таких кровожадных много. «Зачем ты убил хорошего воина?» — сразу предъявил мне Убба. «Я его Хольдом думал поставить». «Поединок чистый», — немедленно напомнил я. «Чистый, чистый», — поддержал меня Ивар. «Брат просто огорчен, его можно понять». «Доволен Ивар. Интересно, сколько он выиграл?» Братья друг за друга железно, но соперничеству не мешает. Это у северян в крови. Я, человек Ивара, оказался сильнее человека Уббы. Вот главное. А какие-то там бонды. Это так, свиньи под ногами. Свиней разводят и едят. Вот и все их предназначение. Однако приподнялся и мой подзащитный. 10 марок получил. Правда, с оружием и доспехами убитого его прокатили. Сражался бы я сам за себя, получил бы все сполна. Беседуя с Рагнарсонами, я краем глаза наблюдал за сконцем. А хороший мужик. Дочери обрадовался куда больше, чем деньгам. А деньги-то охрененные по его масштабам. Это как российскому бюджетнику 100 000 долларов выиграть. «Вечером у меня на перу», — скомандовал Ивар. «Бери кого хочешь, но скальда своего приведи обязательно. Хватит ему около моего братца тереться. кивок в сторону Уббе. «Ну, так я щедрее», — ухмыльнулся младший Рагнарсон. «А тебя, Ульф Хвити, предупреждаю. Еще кого из моих людей убьешь, я тебя у бескостного заберу. Будешь за убитых на моем руме отрабатывать, так и знай». «Мечтай!» Ивар хлопнул брата по загривку и пошел прочь в окружении личной свиты. Я покосился на папу Рагнара. Ладброк глядел на сыновей, как кошка на играющих котят. «Детишки!» Поймал мой взгляд, кивнул и отвернулся. «Что ж, суд продолжается, не буду мешать». Когда я выбрался из толпы, Бонд с дочкой уже ждали. Сконец сразу протянул мне кошель. «Это не мое, господин, твое». «Хороший мужик. Худой, но крепкий. Глаза честные». «Подожди, мне пришла в голову интересная мысль. Зовут как?» «Иси, господин». «У тебя, Иси, на Сконсе своя земля или арендуешь?» «Арендую, господин». «Семья большая?» «Я, да, она», кивок на дочь. «Больше никого». «Спасибо тебе, господин». «Пожалуйста. У меня к тебе предложение, Иси. Оставайся у меня. Землю я тебе выделю, тоже в аренду. Но много не возьму, голодать не будешь. И на обзаведение этого точно хватит», — я кивнул на кошель. «Согласен?» «Тебе, господин, хоть трелем пойду. Только дочку не отнимай». Сконец собрался бухнуться мне в ноги, но я не дал. «Свободным», — отрезал я. «Работой отблагодаришь. У меня в поместье лекарь есть, христианин. Дочь твою посмотрит, подлечит, если надо. Послезавтра жду тебя на этом самом месте. И на-ка вот, держи». Я сунул ему кусок кожи с оттиском головы волка. «То спросит или обидеть захочет, скажешь, я человек Ульфа Хвити. Этого достаточно. Меня тут знают». Свартхёвди я нашел в кабаке. Рядом с ним мертвецкий пьяный Тьёдор-певец и совершенно трезвый Вихарек. Интересная судьба у моего приемного сына. Сам он из славян, но я подобрал его во Франции, где он был монастырским рабом. Мальчишка здорово нам помог, и взять с собой — это меньшее, что я мог для него сделать. Сейчас парню 15, и он уже настоящий воин. Против такого, как морская крыса, он, конечно, не устоял бы, но соревноваться с ним в меткости стрельбы я бы не рискнул. По-здешнему Вихарька зовут Виги, что, собственно, и означает «воин». «А тебе, говорят», — проворчал медвежонок. «Кое-кто в Хирде Уббе Рагнарсона тобой... Кое-кто в Хирде Уббе Рагнарсона тобой недоволен. Ты убил их родича». «Поединок был чистый», — ответил я. «И он был бы жив, если бы не напал на меня сзади после окончания поединка». «Все равно многим это не понравилось», — буркнул медвежонок. «Эй, девка, еще кувшин и кружку моему брату». Пиво появилось вмиг. Свартхёвди цапнул девку за ягодицу. Девка пискнула восторженно, как фанатка, которую кумир по щечке потрепал. «Дерьмовое пиво», — сообщил медвежонок, рыгнув. «Но лучшего тут нет». «Это тебя дома разбаловали». Я налил себе пиво, отхлебнул и согласился с побратимом. «Ивар зовет нас на пир сегодня вечером», — сообщил я. «Этого тоже», — кивок на застывшего в позе морды в салат Тьёдора-певца. «Возьмем», — кивнул медвежонок. «До вечера он очухается». «Скажи мне, брат, а зачем ты вступился за того никудышного Сконца?» Поскольку мои истинные мотивы Свартхёвди точно не заценил бы, я ответил в стиле правильного дана. «Мне нужны люди». «Ха!» Медвежонок грохнул кружкой по столу так, что на него оглянулись. «Хочешь посадить на рум сконского Бонда? Он настолько хорош!» «Он храбр, раз приперся на суд Рагнара судиться с Хирдманом его сына. Но я собираюсь посадить его не к веслу, а на землю. У меня есть пашня, которую надо возделывать. Но того, кто это делал, убили сконцы. Вот пусть другой сконец на меня и поработает». Свартхёвди задумался. «Полагаешь, этот Бонд стоит того, чтобы ссориться с парнями Уббы?» Главное, чтобы с самим Убой не поссориться, — заметил я. А с его хирдманами мы с тобой уж как-нибудь разберемся, берсерк. Скучно жить, когда у тебя нет врагов. Это точно, — согласился побратим. Мы убьем всех. На этом и порешили. Я купил рабов, — сообщил Свартхёбди. 6 голов. 8 марок, дешевле не получилось бы. Уж в этом я не сомневался. Торгуется медвежонок как примерно как его матушка. Только та упирает на то, что не стоит сердить колдунью, а медвежонок светит татушками воина Одина и время от времени порыкивает по медвежье. На купцов действует. Еще 2 девки из Гордарики, обе порченые, но ту, что получше, я попробовал. Скучная, как корову попользовал. «Корову?» — очнулся Чьёдор. «Свартхёвди, ты попользовал корову?» «Нет! Нет!» — рявкнул медвежонок. «И если ты что-то такое вякнешь...» «Понял, никому не скажу, ни слова. Чш-ш-ш!» И снова вырубился. «Думаешь, он запомнил?» — с беспокойством произнес Свартхёвди. «Я прослежу, чтобы он помалкивал», — пообещал я с улыбкой. Вихарек хихикнул и тут же изобразил невинность под испепеляющим взглядом грозного родича. «Так вот», — продолжал медвежонок, — 2 тир, снулые, но крепкие, и 6 трелей. Откуда, не знаю. По-нашему почти не говорят, но годные. Один, правда, строптивый, вся спина исполосована, но за это мне продавец скидку дал. И на круг тоже скидку. Медвежонок гордо посмотрел на меня, ожидая похвалы. Я похвалил. Покосился на вихарька. Тот явно желал что-то сказать, но вмешиваться в разговор старших не положено. «Говори», — разрешил я. «Этот строптивый — жрец Хорса», — сказал вихарек. «Что, тоже из Гордарики?» — заинтересовался медвежонок. «Нет, он из древлян, но языка того же. Обили за то, что работать не хочет. Говорит, ему не положено». «Хорс, это кто?» — спросил я. «Это солнце. Отец, ты не знал?» «А зачем?» — уклонился я от ответа. «Солнце — это хорошо», — одобрил Свартхёвди. «Будет артачиться, никогда своего бога не увидит». «Это как?» Свартхёвди с усмешкой показал, как выдавливают глаза. «И зачем мне слепой раб?» — возмутился я. «Тебе не нужен, а мне пригодится. Будет жорнов мельничный крутить». «То есть водяной привод, который я тебе сделал, не устраивает?» «А зимой как?» — возразил Свартхёвди. «Зимой ручей замерзнет». Мне надоело припираться. «В конце концов, это теперь мой трель, сам разберусь». «В мяч поиграем?» — предложил я, прикинув, что до вечера еще долго. «Охотно!» — медвежонок вскочил, уронил на стол пару серебрушек. «Виги, этого не забудь!» — кивок на спящего скальда. «Медвежонок», — сказал я, когда мы вышли на свежий воздух, — «нам нужны еще 2 пары рук, знакомых с мечом и веслом. Займешься?» «Зачем это?» «Затем, что маловато нас для змея». «В Виг собрался?» — оживился Свартхёвди. «Не я, а мы», — поправил я побратима, — «и не в Виг, а в путешествие. Весна. Что дома сидеть?» «И куда?» — спросил медвежонок. «Куда ты хочешь?» «В Гордарику». «Ну, я ж сказал, в Виг!» — обрадовался побратим. «Это ты о тех девках подумал, да?» «И это тоже. Настоящую причину я ему пока что называть не хотел. Не против?» «Я готов, брат! Может, еще кого взять? Маловато нас для хорошего путешествия!» Свартхёвди хохотнул. «Нет, пару бойцов найди и довольно. Пока так сплаваем, приглядимся». «Меха там хороши», — мечтательно проговорил медвежонок. «И добыть нетрудно, если знать, где хранят. Даже малым числом». Викинг и разбойник — это синонимы. Но я снова не стал возражать. Если я прав, все устроится само. Если нет, то будем действовать по обстоятельствам.